«Послушай, ты говоришь невозможные вещи и хочешь быть хитрее хитрого. Надо было найти другую девушку, похожую на нее. Ваша светлость, вспомните известную историю с ожерельем королевы, разыгравшуюся в Париже. Я ездил туда из-под Очакова как раз тогда, когда эта история только что кончилась, и знаю ее подробно. Там действовала девушка, как две капли воды, похожая на Марию Антуанетту, до того похожая, что влюбленный кардинал Эдераган принимал ее за королеву и поддался на обман. Что возможно во Франции, неужели невозможно у нас? Нет, Цветинский, ты увлекаешься. Потеря памяти может действительно произойти от сильного испуга. Мне доктора свидетельствовали это. Но такая полная и упорная ваша светлость до того, что она не узнала любимого прежде человека. Был такой. Ей 18 лет, ваша светлость. А в 18 лет все влюбляются, первое увлечение. Было не похоже на простое увлечение, скорее что-то более серьезное. А ты почему знаешь? Потому что это мой близкий приятель, я знаю от него, это князь Бессменный. Слышал, мне говорил о нем Елагин, хороший офицер. Так вот, она и его забыла. Это что-то уже не похоже на девичье сердце. Оно не позволило бы забыть и пришло бы на помощь памяти». «Откуда же ты знаешь, что она забыла его?» Тут Цветинскому пришлось бы рассказать Светлейшему, как он с Бессменным тайком подъезжал к чистоколу. Но он счел за лучшее умолчать об этом. «Я знаю это потому, что она полюбила совсем другого», — сказал он только и добавил, — «человека едва ли достойного». «Кого же?» «Кулугина, ваша светлость, опять-таки принадлежащего к левретам графа Феникса». «Уж и полюбила». Однако у них ежедневные свидания под покровительством итальянца. «Свидание у меня во дворце», — вспыхнул Потемкин и встал со своего места. «Если ты не уверен в этом, берегись. Твое воображение занесло тебя слишком далеко». Предположение относительно подмены Нади другой девушкой было одной из тех, которые сделал Кутрарари, утешая Бессменного. Цветинскому оно запало в голову, и теперь он высказал его Светлейшему, потому что некоторые факты, если не подтверждали его, то во всяком случае не противоречили. Однако они были далеко не настолько убедительными, чтобы Потемкин увлекся ими и поверил. Нет, он видел лишь, что Цветинский из преданности перехватил, что называется, через край. Но то, что сказал он относительно свиданий, возмутило Светлейшего до глубины души. Ему было больно, как он ошибся так в итальянце и доверился такому человеку. Он, правда, считал его простоватым, недалеким, но исполнительным и точным. Обманула также благообразная внешность Тубини. Как бы то ни было, но если итальянец окажется изобличенным в покровительстве Кулугину при свиданиях его с Надей, с ним легко будет разделаться, и тогда он уже заодно ответит за все свое вероломство. Вернувшись после разговора с Потемкиным в свою комнату, Цветинский нашел, к своему удивлению, у себя на столе следующую записку на французском языке. «Вы хорошо говорили сегодня со Светлейшим. Убедите Бессменного вспомнить о его медальоне. Кутрарари». «Дался ему этот медальон», — подумал Цветинский. «И откуда эта записка, и почему он знает, что я хорошо говорил сегодня со Светлейшим? Странный индус, странный. Тут дел, можно сказать, полон рост. Пообедать? Какой пообедать? Просто поесть не успеешь хорошенько. А он о медальоне». И Цветинский с досадой передернул плечами. Однако еще подумав, он пришел к другому соображению. А ведь он может быть прав. Конечно, тут дело не в самом медальоне, вернее всего, что пропади этот медальон пропадом после того, как Бессменный кинул его на дорогу. Но надо доискаться, что это был за византийский царь на маскараде и почему он живет в доме графа Феникса, который ищет медальон и не знает, что он был у кого-то из его домашних. Я совсем забыл об этом». Но самому Цветинскому нельзя было отлучиться немедленно, да и дело это не казалось настолько уж настоятельным, чтобы ради него откладывать другие. Его можно было поручить Бессменному, который выздоровел и был уже в силах помогать. Цветинский написал ему записку и отослал с нарочным, после чего решил поесть. Он почти не спал эту ночь, просидев большую ее часть в шкафу, и теперь нашел весьма естественным, что имеет право вознаградить себя за это не сном, впрочем, а едою. Он держался французской пословицы «кто спит, тот обедает», но наоборот, заменяя иногда сон кушаньем. Это доставляло ему больше удовольствия.